Ощупав полновесную пачку в своем боковом кармане, Бодлевский в тот же день приступил к необходимым операциям. Он нашел большую и прекрасно меблированную квартиру в Маховой улице с двумя отдельными ходами для себя и баронессы, куда перебрался с нею в тот же вечер, ибо проживание в отеле «Димута», где два номера обходились им в 6 рублей в сутки, было весьма накладно. Деньги Шадурской пришлись теперь как нельзя более кстати. Фонды их находились в столь плохом состоянии, что даже те 930 рублей, которые баронесса выиграла в чет-нечет у двух старцев на железной дороге, были уже на исходе. Теперь с переездом на приличную независимую квартиру, да с таким кушем в запасе, можно было бы приняться за дела на широкую ногу. На другой день Сергей Антонович Ковров привез к Бодлевскому графа Калыша. «Да вы, господа, еще не знакомы. Так прошу познакомиться. Дольщики и ассоциаторы должны быть вполне известны друг другу», — говорил Ковров, рекомендуя одного другому. «Очень приятно», — отвечал венгерский граф, к удивлению Бодлевского, по-русски. «Очень приятно. Я уже имел честь слышать о вас неоднократно. Ведь у вас, кажется, дело было в Париже по части фальшивых ассигнаций». «О, нет, вы ошибаетесь, любезный граф», — возразил с приятной улыбкой Бодлевский. «Дело это не стоит ни малейшего внимания, так себе, ничтожный подлог. Да и при том же оно тотчас позабылось, так как я не пожелал присутствовать в осызном суде, а предпочел отвоежировать в Россию. Это так, это верно», — вклеил свое замечание Сергей Антонович. «Вообще, если у меня и случались в жизни маленькие неприятные столкновения, так это именно больше по части подлогов. Есть, знаете, у каждого свой камень преткновения», — говорил Бодлевский, не обратив большого внимания на ковровскую вклейку. «А у вас», — отнесся он с польской любезностью к графу, «если не ошибаюсь, по части векселей». «Ошибаетесь», — бесцеремонно перебил его граф. «У меня было разное. А, впрочем, я не люблю говорить об этом». «Ровно как и делать», — улыбнулся Бодлевский. Граф пристально посмотрел ему в глаза. «Да, равно как и делать, потому что я презираю все это», — твердо сказал он. «Ба, рисуетесь, милый граф, рисуетесь», — лукаво кивнул Бодлевский. «Презирали бы, так не были бы в нашей ассоциации». «Это две вещи совершенно разные», — скороговоркой и как бы про себя процедил граф Калыш. «Ну, это я, признаюсь, не понимаю». «Ах, друг ты мой любезный», — пожал плечами Сергей Антонович, беря обоих за руки. «Да если нам нельзя иначе, пойми ты, ведь надо же поддерживать честь своей фамилии, ведь он...» «Граф Калыш». «А это настоящая фамилия графа», — осведомился Бодлевский. «В настоящую минуту настоящее», — холодно и раздельно отчеканил граф. «А что касается до прошлой», — прибавил он, — «то ни вам, ни ему, ни мне знать ее не следует». «А, это дело десятого рода», — почтительным склонением головы удовлетворился Бодлевский. «Вообще, господа, мы собрались сюда не для того, чтобы экзаменовать и хвалить личные качества друг друга», — заметил граф Калыш. «Я, по крайней мере, полагал, что еду к господину Корозичу для переговоров и условий по общему делу. Я полагаю», — заключил он, вставая с места, — «что пора обдумать наш проект, и потому желал бы видеть баронессу фон Деринг». «Баронесса сейчас выйдет», — предупредил Бодлевский и торопливо направился на ее половину. По первому взгляду казалось, и он на графа, и граф на него произвели не совсем выгодное впечатление. Но что до личных впечатлений там, где ввиду общий интерес всей ассоциации? Через 5 минут вышла баронесса, и ассоциаторы открыли совещание о предстоящем выгодном деле.